Триумфальный марш. Русские самолеты сбрасывали над позициями горно-егерских войск листовки. Все егеря знали, что, имея такую листовку, можно было безбоязненно сдаваться в плен. Листовка служила пропуском, в котором указывалось, где и когда можно сложить оружие. Однажды 5 солдат лейтенанта Вальдера подобрали такие пропуска, а вечером на позицию нагрянул наряд полевой жандармерии, и всех 5 расстреляли на бруствере окопа. Пауль Нишет знал, что только Яунзен видел, как они прятали по карманам эти листовки, и, скрывая озлобление, сказал: «Сознайся, Франц, это ты выдал 5 своих товарищей, чтобы тебя отпустили в отпуск?» Худосочный егерь разволновался, стучал себя кулаком в грудь, клялся, что это не он. «Неужели не веришь?» — спрашивал. В отпуск Франца Яунзена, впрочем, все равно не отпустили, и когда он напомнил об этом командиру взвода, Вальдер велел ему убираться ко всем чертям. Немецкий солдат был издавна приучен, что независимо от того, наступаем или отступаем, все равно подошел срок, укладывай вещи и поезжай на родину. «Значит, плохи наши дела», — рассуждали в блиндажах солдаты, «если даже в отпуск ехать не разрешают». Однажды после затяжного боя около норвежского поселка Лангфюрботна Франц Яунзен отвел Нишетца в сторону и сказал: «Слушай, Пауль, ты солдат опытный, а я хитрый. Отличное содружество, не правда ли? Здесь, если смотреть на все трезвыми глазами, уже все кончено. Давай попытаемся перебраться на юг, к англичанам. Они, конечно, не слишком заласкают нас за то, что мы бомбили их Лондон, но, сам понимаешь, это все-таки не русские». Ефрейтор с трудом повернул голову. Когда они отступали из Никеля, приходилось выскакивать из одного горящего дома через окно. Нишец выбил в попыхах оконную раму головой, вот с тех пор и болит шея. «Нет», — ответил он, — «я не пойду на юг». «А что же ты решил делать?» «То же, что и ты. Только мне можно идти туда». «Куда туда?» — не понял Франц. «А вот в ту сторону». И рукой ефрейтор показал на восток, где курились плоские фиельды. «Ты хочешь сдаться красным?» «Да не все ли равно?» — спокойно ответил Нишец. С минуту Франц покачался на своих тонких ногах, потом внезапно прыжком отскочил в сторону и вскинул к плечу шмайсер. Его худое синее от холода лицо исказилось гримасой той страшной жестокости, какой обладают в порыве отчаяния одни только трусы. «Я тебя убью сейчас, как предателя!» — гневно выкрикнул он, дергая заедавший от густой смазки затвор автомата. Но в то же мгновение полетел, задрав ноги, от крепкого удара кулаком в челюсть. Вырвав у Яунзена шмайсер, Пауль Нишет сказал: «Довольно. Вы достаточно поиздевались над такими глупыми немцами, как я. Кончается ваше время». И деловито спустив затвор, ефрейтор высыпал на снег все патроны. «Подбирай, если хочешь». И передал нацисту пустое, обезжаленное оружие. А в окопах, куда вернулся Нишец, лейтенант Вальдер раздавал егерям железные кресты. «Дух Фридриха Великого, — говорил он, — этот дух воплощен в нашем гениальном фюрере, который по наитию свыше спасет Германию. Если не можете надеяться на себя, то надейтесь на чудо!» Черно-красная ленточка креста Нишеца не обрадовала. Последнее время командование на кресты не скупилось. Достаточно было отбежать в сторонку от позиции и при этом не испугаться русских пуль, как уже можно было рассчитывать на повышение или награду. Лейтенант Вальдер, которого частенько стало покачивать от шнапса, тоже сделался кавалером Железного креста. Он держался благодаря шнапсу бодрее других командиров взводов, но однажды Нишец слышал, как лейтенант сказал: «Черт возьми, неужели предстоит капитуляция? Русские стали неузнаваемы». В плен ефрейтор попал совсем неожиданно, хотя уже готовился к этому с черного понедельника. Он еще помнит тот момент, когда предусмотрительно сорвал с груди железные кресты, помнит, что лез в карман за сольдбухом, солдатской книжкой, и очнулся от всего, уже только сдавая оружие. Какой-то невзрачный на вид русский солдат, сидя на высокой куче трофеев с блокнотом в руке, это был солдат Семушкин, придирчиво осмотрел шмайсер ефрейтора и устало сказал: «1815-й, и такой же грязный, как и все. Не было за вами, видать, присмотру. Запустили оружие. Ну-ка, сначала почистить». Нишец догадался, что требует от него этот строгий солдат, и без лишних слов принялся чистить свой шмайсер. Потом военнопленных, сдавших оружие, построили в колонну, офицеров заставили встать на правом фланге. Началась перекличка. Ефрейтор получил номер далеко за 1000 и удивился. Ведь среди этой 1000 был не только молодняк и тотальники, но и старые ветераны, как он, носители Эдельвейса, герои Крита и Нарвика, одно звание чего стоит. На середину вышел русский полковник, сказал отчетливо по-немецки. «Всем, кто имеет какую-либо просьбу, обращаться немедленно. В дороге претензии приниматься не будут». Колонна пленных не шелохнулась, задавленная страхом неизвестного. И вдруг с правого фланга отделился артиллерийский офицер с двумя заляпанными грязью чемоданами в руках. «Обер-лейтенант Эрнст Бартельс», — назвал он себя, щелкнув каблуками подкованных шипами сапог. «Я специалист по лишайникам Северной Флоры», до войны имел переписку с виднейшими университетами мира, в том числе и с Ленинградским университетом. Артиллерия — моя случайная профессия. Здесь, в этих чемоданах, моя коллекция. Прошу сохранить ее для будущего». Русский полковник внимательно посмотрел на пленного. «Обещаю вам, — сказал он, — передать это по назначению. Возвращайтесь в строй». И ефрейтор Нишец услышал, как глубоко, как облегченно вздохнул Эрнст Бартельс. Точно он был самым счастливым человеком в этой мрачной колонне. В дороге на каждых 5 военнопленных выдали по здоровенной буханке хлеба и банку рыбных консервов. Буханки кое-как разломались, ссорясь из-за того, кому досталось больше, кому меньше, а консервы открыть не могли, ножи отобрали при обыске. Один русский конвоир стал обходить колонну, по очереди раскупоривая банки финским ножом. «Америка?» «Америка?» — спрашивал лейтенант Вальдер, тыча в яркую этикетку на банке. «Дурак!» — ответил конвоир. «Читай, коли грамотный. Видишь? Мурманский рыбный комбинат». Лейтенант Вальдер, решив, что сказал какую-то неприятную для русских вещь, за которую его могут расстрелять, поспешил укрыться в толпе. Нишец от рыбных консервов повеселел, но хлеб есть не стал, приберег. Говорили, что потом не будут кормить до самой Сибири. На дворе печенгской тюрьмы, из которой он осенью попал прямо в психиатрическую палату госпиталя, неожиданно встретил Франца Яунзена. «И ты здесь?» — удивился ефрейтор. Гитлеровский юнец оскорбился. «Ты выхватил тогда обойму, и мне было нечем защищаться от русских», — сказал он. «А то бы я дорого отдал свою жизнь». «Не ври, Франц», — засмеялся Нишец, и вдруг поймал себя на том, что смеется впервые за последнее время. «Не ври, Франц». Почти с удовольствием повторил он. «Патроны валялись на каждом шагу, просто ты большой трус. Недаром ты не мог дослужиться даже до ефрейтора, хотя и был наци. Убивать безоружных, как это делал ты здесь, в этой тюрьме с финнами, вот и вся твоя смелость». «Я убегу», — мрачно посулил Франц и отвернулся. Но, заметив, что ефрейтор отщипывает из кармана кусочки хлеба, отправляя их в рот, он спросил. «Где ты взял хлеб?» «Дали». «Кто?» «Русские». «А нам еще не давали». «Ну, обожди, дадут». «А ты поделись со мной, будь товарищем». Нишец нехотя разломил пополам кусок. «На, вкусный хлеб, русский. Это тебе, парень, не тощие английские сэндвичи». Франц озлобленно промолчал, вгрызаясь в краюху. Ночь военнопленные провели в казематах, а на рассвете их построили в колонну и повели на восток. Пауль Нишец снова шел по той самой дороге, по которой когда-то наступал и по которой отступал. Сейчас он снова, если судить по направлению пути, снова наступает. Черт возьми, точно какая-то дикая сила толкала его все эти годы. Вперед, назад, туда-сюда, на восток, на запад. Молодые русские офицеры, наверное, корреспонденты, попросили конвоиров придержать колонну, чтобы сфотографировать ее на марше. В лейтенанте Вальдере проснулась угодливость бывшего Шупо. Он стал бегать по рядам военнопленных, наводя порядок, велел солдатам подтянуться, а сам с самодовольной миной высунулся на передний план. «Дурак», — подумал про него Нишец, прячась за чью-то спину. Он нисколько не досадовал на то, что попал в плен, но и радоваться особенно не приходилось. Затеяли войну с русскими, разорили и выжгли Лапландию, разрушили Петсамо. «Русские надавали нам показки, теперь взяли в плен. Чего уж тут хорошего?» «Вот уж дурак так дурак», — подумал он еще раз про лейтенанта Вальдера и даже присел, чтобы не попасть в объектив аппарата. В становище Титовка всех военнопленных накормили горячей кашей. Теперь уже никто не оставлял хлеба, еле зная, что в пути их накормят. Конвоиры вели себя хотя и строго, но жестокости не творили. Одного тирольского стрелка, раненого в ногу, они даже посадили на попутную машину, и он уехал, махая колонне своим кепи с пером. Нишет смотрел на шагающего рядом с ним широколицего русского парня в полушубке и думал: «Что ни говори, а русский народ отходчивый. В бою им лучше не попадайся, а так...» Какое-то перемещение возникло в рядах. Некоторые егеря торопливо менялись местами, стараясь пробиться в хвост колонны. Ефрейтор и не подозревал, что самые отъявленные гитлеровцы составили на отдыхе в Титовке заговор. Дойдя до одного поворота, кто-то неожиданно крикнул: «Ахтунг!» Потом «Форвардс!» И несколько егерей бросились в рассыпную. Среди них Пауль Нишец узнал и Франца Яунзена. Молоденький наци бежал, смешно дрыгая тонкими ногами, и с первого же выстрела ткнулся в снег, а широколицый конвоир, заталкивая в ствол свежий патрон, даже подмигнул Нишецу. «От меня, брат, не убежишь». Трех беглецов пристрелили почти у дороги, а другие остановились и, низко опустив головы, трусливой рысцой вернулись в колонну. К вечеру в голове колонны, взобравшейся на высокий холм, началась какая-то сумятица. По рядам пошел шепот: «Мурманск! Вышли к Кольскому заливу! Сейчас увидим северную столицу!» Задние ряды наваливались на передние, нетерпеливо понукали медлительных. Всем хотелось поскорее увидеть город, к которому они безуспешно стремились целых 3 года, из-за которого проливали свою кровь, и вот сейчас они увидят его. Город лежал на другом берегу. Широкий, спокойный, деловито дымился трубами домов и мастерских. Нетерпение пленных усилилось, когда их посадили на баржу, чтобы переправить через залив. Осыпая егерей густыми хлопьями сажи, портовой буксир перетащил баржу на другой берег, и вот они уже идут по улицам Мурманска. Идут. Нет, не так мечтал Гитлер провести носителей Эдельвейса по мурманским улицам. Под пение фанфар, под грохот барабана, чтобы под шипами солдатских каблуков рвался шелк советских знамен. Так мечтал он, но не удалось. И широколицый русский парень в валенках и полушубке, удерживая мурманчан, толпившихся по краям проспекта, добродушно объяснял: «На Мурманск поглядеть хотели. А ну, расступись, народ, рабочую силу ведут. Эва, сколько они понарушили, пусть-ка теперь потрудится. В работе, говорят, человек умнее становится». Егеря шли серой плотной массой, не поднимая голов. Они шли по центральному проспекту, на котором, по плану Блицкрига, должен был состояться парад Лапланд-армии, ее триумфальное победное шествие. И старый моряк Антон Захарович Мацута, глядя из окна морт-техникума на пленных, сказал: «А что?» — спрашивается, — «чем же не триумфальный марш?»